2. Илюшка в широкой пустой комнате возился с алой шелковистой тканью. Он ее натягивал на большущий обруч, сдавленный до формы эллипса. Сидел на полу и пришивал края материи крупной иглой с толстой нитью. Второй такой обруч, с натянутым уже материалом и веревками крест-накрест, лежал рядом. Илюшка был так сосредоточен, что лишь на секунду оторвался от дела. Молча глянул на Валентина и Сопливика. Валентин, готовый взорваться упреками, неожиданно ощутил спокойствие и непонятное уважение к Илюшкиной работе. «Ты что это мастеришь?» Тот сказал без грубости, но как-то отчужденно. «Вы разве не видите?» Кончил прилаживать к обручу ткань. Умело натянул на дюралевом эллипсе крест-накрест два капроновых шнура. «Все же не понимаю», — сказал Валентин. Сопливик глянул на него с досадой. Илюшка встал, поднял за веревки оба матерчатых щита, каждый ростом со взрослого человека. «Давай мы поможем», — предложил Валентин, — «а то замучаешься тащить по всем коридорам». «А зачем тащить? Можно же вот так?» Илюшка подошел к распахнутому окну, кинул в него один щит, второй, и вдруг сам ловко вскочил на подоконник, шагнул за край окна. Валентин охнул. Но когда они с Сопливиком подскочили, Илюшка уже быстро спускался по тонкой пожарной лесенке со второго этажа на заросший ромашками и сурепкой двор. Делать нечего, Валентин полез следом. Не привыкать уже. Сопливик за ним. Едва спустились, как из нескольких окон высунулись ребята. Не те политдеятели, а его, Валентиновы. Ребята завопили. «Вот они! Мы проснулись, а вас нет! Ура!» И кто по лесенке, а кто просто прыжком из окна вниз. «Шею свихнете, черти!» «Не!» «Юрик, подожди, не прыгай, прихвати мою куртку!» Двор, как и ночью, был широкой поляной. Дом, необычно выросший в длину, охватывал его подковой, будто крепость Кронверк. Болотная пустошь темнела осокой и шапками кустов. Но справа открывался теперь луг с рощицами вдали. Илюшка стоял на границе тени, которая падала от дома на траву. Непонятные красные штуки лежали у его ног. Все встали вокруг, вопросительно молчали. «Ты все-таки объясни», — осторожно сказал Валентин. Илюшка скинул на него глаза, беззащитно и решительно. На ресницах искрились капли. «Да, я объясню. Валентин Валерьевич, ну не могу я больше. Они ведь ждут, а меня все нет. Они подумают, он не хочет жить с нами. Когда еще тут нас найдут? Когда автобус пришлют? А так я за полчаса. Я полечу, ладно?» «Как полетишь?» — сказал Валентин среди общего молчания, в котором не было насмешки, только жалость к Илюшке. «Ну, просто, вот так!» Он поднял легонькие матерчатые щиты, крылья, значит, сунул руки под веревки, слегка поднатужившись, поднял оба крыла на уровень плеч, постоял, уронил их, сказал тихонько. «Нет, не получается. Надо лишнее сбросить, чтобы легче». Под жалеющими взглядами Илюшка быстро скинул одежду, остался в красных плавках, тоненький, печальный и упрямый. Опять скинул свои крылья. Никто не решался остановить его. И все понимали, какая горькая неудача ждет его через несколько секунд. Илюшка запрокинул лицо, глянул на зенит. Волосы его зазолотились. Живая вибрация прошла по тугой алой поверхности крыльев. Илюшка, ни на кого не взглянув, не опустив головы, резко подался вперед. И вдруг побежал, путаясь ногами в траве. Неловко скосил крылья на одну сторону. И было ясно, что долго он так не пробежит, запнется, упадет, разрушая всю конструкцию. И ясно это было до того мига, когда все поняли, что Илюшка уже не цепляется ногами за траву, бежит по ее верхушкам. И тут же ноги его перестали двигаться, приподнялись над кустиками сурепки, вытянулись. И красная громадная бабочка, круто подымаясь, помчалась в сторону луга. «Илюшка», — сдавленно сказал Валентин, — «не надо! Нельзя же так! Вернись!» «Он не вернется!» — тихо, но с ноткой торжества проговорил Сопливик. От радости за Илюшку? Или до этой поры ревновал к Илюшке Валентина и потому теперь был доволен? Раздражение опять царапнуло Валентина, но где-то лишь по краешку сознания. Главное, это был страх за Илюшку. Даже без удивления, просто страх. Вот грохнется где-нибудь. «Не бойтесь. Он долетит», — серьезно пообещал Юртанка. Стало спокойнее. Маленькому князю Валентин верил. Красная бабочка превратилась в пунцовую дрожащую точку, а та растаяла в утренней синеве. Валентин вспомнил про трубку во внутреннем кармане куртки. Выхватил, раздвинул, поднес к глазу. Но и в трубу ничего уже не было видно, как он не обшаривал горизонт. Сопливик вдруг подергал его за рукав, протянул медное кольцо. «Примерьте, подойдет или нет?» Как ни боялся Валентин за Илюшку, но тут усмехнулся. «Тоже мне хитрец, подойдет или нет?» Ножиком-брелоком он выкрутил крошечный винтик, зажал его между пальцами, надел кольцо на трубу. Оно аккуратно село на свое место. Валентин поднес к нему винтик. «Ах ты, черт!» Винтик, малюсенький, как просяное зернышко, сорвался с пальца. «Разве найдешь теперь такую молекулу в гуще травы?» Валентин безнадежно махнул рукой. «Новый подберем потом», — пообещал сопливик. «Тем более, что все равно надо не один, а два». Утешитель нашелся. «Не стащил бы тогда кольцо, ничего бы не случилось».